теперь, когда я восстановил историю с увольнением служаек-евреек, мне приходит на память то, что бы я назвал непредсказуемым последствием, а конкретнее — появление в доме новой горничной по имени Лиза. Иными словами, нам понадобились две новые девушки на освободившиеся места, и одной из них оказалась Лиза. Эта молодая женщина представила весьма сомнительные рекомендации, из которых любой опытный дворецкий мог заключить, что обстоятельства ее ухода с предыдущего места были отнюдь не безоблачными. Больше того, когда мы с мисс Кентон устроили ей собеседование, стало ясно, что она нигде не задерживалась дольше нескольких недель. В общем, все в ней говорило о том, что к службе в Дарлингтон-холле она совершенно непригодна. Однако, к моему удивлению, мисс Кентон после собеседования принялась настаивать, чтобы мы ее приняли. «Я вижу в этой девушке большие возможности», — повторяла она в ответ на все мои возражения. «Я с нее глаз не спущу. Она еще у меня станет прекрасной горничной». Помнится, мы пререкались довольно долго, и не будь история с увольнением свежа в памяти, я бы, вероятно, сумел успешнее противостоять мисс Кентон. Так или иначе, я в конце концов уступил, хотя и сказал при этом: «Надеюсь, мисс Кентон, вы понимаете, что вся ответственность за наем этой девушки целиком и полностью ложится на вас. Лично у меня нет никаких сомнений, что в настоящий момент она далеко не отвечает тем требованиям, которые мы с вами предъявляем к слугам. Если я и соглашаюсь ее принять, то лишь с условием, что вы лично станете надзирать за ее профессиональным ростом. Девушка проявит себя с хорошей стороны, мистер Стивенс, сами еще убедитесь. К вящему моему удивлению, за сравнительно короткое время девушка и вправду добилась замечательных успехов. Она держалась все лучше день ото дня, и даже ее походка, которая в первые дни отличалась такой небрежностью, что я невольно отводил глаза, решительно выправилась. Неделя шла за неделей, девушка каким-то чудом превратилась в расторопную горничную, и мисс Кентон откровенно торжествовала. Она словно получала особое удовольствие, давая Лизе то или иное с каждым разом все более ответственное задание, и всем своим видом показывала мне, как я ошибался. Пикировка, что однажды вечером произошла между нами за чашкой какао в гостиной мисс Кентон, довольно характерна для наших тогдашних разговоров о Лизе. «Мистер Стивенс», — обратилась она ко мне, — «вы наверняка крайне огорчитесь, узнав, что Лиза пока не допустила ни одного маломальски серьезного промаха». «Я отнюдь не огорчен, мисс Кентон, напротив, рад и за вас, и за нас всех. Готов признать, что с этой девушкой у вас до сих пор все продвигается с известным успехом. С известным успехом! Полюбовались бы лучше на собственную ухмылку, мистер Стивенс. Она всегда появляется у вас на лице, стоит мне заговорить о Лизе, и это уже само по себе выдает вас с головой. Вот именно с головой». «Ну, мисс Кентон, так уж и с головой. А позвольте спросить, в чем именно выдает?» «Весьма любопытно, мистер Стивенс, весьма любопытно, что вы почему-то не ждете от нее ничего хорошего. А почему?» «Конечно же, потому что Лиза — хорошенькая девушка. Я заметила, вам отчего-то не нравится, чтобы в доме работали хорошенькие девушки». «Мисс Кентон, вы и сами знаете, что болтаете чепуху. Но я же заметила, мистер Стивенс, вам не нравится, чтобы в доме работали хорошенькие девушки. Неужто наш мистер Стивенс так боится отвлечься? Неужто наш мистер Стивенс и впрямь создан из плоти и крови, поэтому не может полностью на себя положиться? Однако же, мисс Кентон, если б я считал, что в ваших словах есть хоть крупица здравого смысла, может, я еще и поспорил бы на эту тему. А так я, пожалуй, буду думать себе о чем-нибудь постороннем, пока вы не кончите болтать чепуху». «Да, но почему тогда, мистер Стивенс, вы все еще виноваты, ухмыляетесь?» «И вовсе не виноваты, мисс Кентон. Просто меня слегка забавляет ваша поразительная способность болтать чушь. Только и всего. Нет, мистер Стивенс, ухмылка-то у вас виноватая. Я заметила, что на Лизу вы едва смотрите. Теперь-то мне понятно, почему вы так упорно против нее возражали. Мои возражения, как вам, мисс Кентон, прекрасно известно, имели под собой весьма крепкие основания. Когда девушка к нам пришла, она совершенно никуда не годилась». «Вам, конечно, понятно, что мы ни в коем случае не позволяли себе беседовать в таком тоне, если слуги могли нас услышать. Но в эту пору наши вечерние разговоры за чашкой какао, сохраняя в целом свой профессиональный характер, стали частенько перемежаться невинной болтовней в таком вот духе, которое, следует заметить, немало помогало расслабиться после многотрудного рабочего дня. Лиза прослужила у нас месяцев 8 или 9, и я уже почти забыл о ее существовании, когда в один прекрасный день она сбежала со вторым лакеем. Разумеется, подобные происшествия — элементарная бытовая неизбежность из тех, с какими приходится иметь дело любому дворецкому, когда в доме много прислуги. Они сильно досаждают, но с ними приучаешься мириться. И если уж говорить о таких вот исчезновениях под покровом ночи, то Лизин случай еще был одним из самых пристойных. Не считая еды, парочка ничего не прихватила из дома. Больше того, и он, и она оставили записки. Второй лакей, я уж забыл его имя, адресовал мне коротенькое послание примерно в таком духе. «Пожалуйста, не осуждайте нас слишком сурово. Мы любим друг друга и собираемся пожениться». Лиза написала куда больше. И с этим-то письмом, адресованным экономке, мисс Кентон и явилась ко мне в буфетную на утро после их бегства. Письмо, насколько я помню, изобиловало безграмотными в орфографическом и стилистическом отношении фразами о том, как эти двое любят друг друга, что за чудесный человек второй лакей, какая удивительная совместная жизнь их ожидает. Одна фраза, если не ошибаюсь, была примерно такая. «У нас нету денег, ну и пусть мы любим, и чего еще нужно? У меня есть он, у него есть я, и ничего нам другого желать».